Глава 44. Почти незамеченным прошел я через собравшихся на крыше, лишь пара охранников взглянули на меня и осмотрели с ног до головы, когда я вышел из лифта и направился обойти центральное пространство. Гости, разбившись на маленькие группки, предвкушали начало представления, болтая о всякой мелочи, не обращая внимания на все волнения вокруг. Мангалы, обрамленные металлическими конструкциями и излучающие искусственный, но не ослепительный голубой свет, создавали забавные игры света и тени вдоль всего пространства. Неоновые вставки в столбах придавали этой картине еще больше шарма. Вдоль стен расположены клумбы с аккуратно подстриженными деревьями, которые добавляли окружающему ландшафту очарования и умиротворения. Общий ансамбль создавал впечатление Древней Греции, но с современными технологическими и дизайнерскими штрихами. Это место вобрало в себя атмосферу для элиты общества, в простонародье, вершину корпоративного мира. Но удивительно, что основная часть отеля по-прежнему функционировала в качестве изначальной задумки, несмотря на наличие военной группировки. Гости предпочитали размещаться между колонн или прислоняться к перилам в центре, чтобы насладиться видом неонового водопада, который иллюзорно образовывался из проемов между столбов анты наверху и спускался вниз через центральное отверстие. Но большинство из них уже покинули этот уголок и направились в зал развлечений. Слышала, это их первый раз у нас, и сразу в черном сапфире. Откуда они взялись? Шептались две девушки насчет музыкальной группы, прибывшей на данное мероприятие. Они из Азии, настоящие звезды, теперь хотят покорить и Европу. Хансен заказал их на сегодня. Они только вчера прилетели. Ах да, вот эти. Тот популярный медиаконцерн MSM Resorts их сформировал, верно? Точно. В их команде три девчонки. Дальше я перестал прислушиваться к разговору девушек и медленно направился к укромному уголку на площадке. Вся камерная система, находящаяся в моем распоряжении, была взломана, когда я медленно шагал по этой открытой зоне. Я получил полный контроль над видеонаблюдением, отслеживая каждое движение охраны, и с удовольствием передал эти полномочия Саше. Как раз снова установил связь с ней. Крипто, приготовься, сейчас дам доступ к сети. По пути к месту, где предстояло выполнить мою ответственную миссию, мне встретился один серьезный охранник. Я начал размышлять о том, как бы его отвлечь, чтобы пройти мимо, но мои размышления о ловких уловках оказались напрасными, потому что события развивались быстрее, чем я ожидал. Охранник самостоятельно покинул свою позицию и направился к пьяному мужчине у ограждения. Очевидно, он предположил, что тот скоро скатится вниз из-за излишнего алкоголя. Этого мне и требовалось. Я тихонько проскользнул по коридору, обратив внимание на камеру на краю. Мгновенно взломав ее и заставив картинку зациклиться, я повторно огляделся, подтвердив сокрытие своего присутствия. Дальше пробежал половину длинного коридора и остановился перед закрытым терминалом, который от посторонних защищала металлическая решетка. И кого должна остановить решетка на болтах, подумал я, в то время как кончик безымянного пальца моей левой руки открутился и незначительно уступил в сторону, освобождая имитацию ключа. Я поднес прямой ключ и мгновенно приступил к откручиванию болтов. Ключ автоматически поворачивался, выталкивая болты наружу. Это было так просто, как дыхание. Обычная рутина благодаря инструменту. Не больше 10 секунд ушло на то, чтобы я открыл терминал и осторожно поставил открученную решетку внизу, не издав лишнего звука. Достав шнур из кисти, я вытянул и подсоединил его к разъему на терминале. Первым делом загрузил готовый набор элементов и автоматический подбор нужных значений. Элементы быстро установились в правильной последовательности, тем самым пройдясь по протоколу Нитвачи, взломав защиту локальной сети. Протокол 4460-342 открыт. Сеть ЧС пользователь 01 доступ получен. Загрузка файла код. Сапфир полный доступ. Файл загружен. С помощью загруженного демона я в считанные секунды получил полный доступ к локальной сети черного сапфира. Внутри имелись закрытые зоны с усиленной защитой. Их взлом ляжет на плечи Саши. Получено разрешение на ввод новых пользователей. Я добавил двух пользователей в систему. На них распространялся полный пакет возможностей. Саша, ну наконец-то, а то начало скучать. Свяжусь с тобой после взлома. Крипто, уведомляй сразу, если найдешь что-то интересное. Саша, ок, обо всем всем доложу. Крипто, только о важном. В то время, когда мы беседовали, я осторожно возвращал решетку на место, затягивая 4 болта. Как только задача была выполнена, мой палец на руке снова вернулся к естественному состоянию. Всегда удобно иметь при себе основные инструменты. У меня таких несколько в кистях и пальцах. Индивидуальные установки, не готовые импланты, делал под себя. Мне повезло, что в это время никто не вошел в помещение. В противном случае мне пришлось бы избавляться от нежелательного свидетеля, а может быть, и от нескольких. Чуть дальше по коридору, если пройти до развилки, открывается вид на несколько комнат. Одну из них я мог бы использовать для скрытия тел в случае неожиданного обнаружения. Однако в этот раз мне не удалось избежать неприятностей, хотя и не критических. Тот охранник вернулся на свое место и стоял ко мне спиной. Пьяного незнакомца не было видно, что меня огорчило. Я надеялся, что его присутствие продлит длительность отвлечения охранника. «Эй, ты!» – я окликнул его, одетого в простенький костюм. «Где у вас чертов туалет?» «Что? Какого хе?» Он с удивлением на лице обернулся ко мне и нахмурился. «Гостям нельзя здесь быть. Подними руки и раскрой ладони, чтобы я видел». Он на всякий случай положил руку на кобуру под пиджаком и направился ко мне. «Каким образом ты здесь оказался?» «Я ищу туалет», — раздраженно повторил для него, заодно закатив глаза. «Тебе разве не известно, что их всегда ставят в неприметном месте? Я ведь только что зашел, совсем не следишь? ХММ, стой на месте». Сделав несколько шагов назад, он установил связь с кем-то посредством сообщений, либо задавал вопросы о дальнейших действиях, либо ждал ответа от оператора, следящего за камерами. Ожидание заняло всего пару минут. Только после этого он убрал руку с кобуры и приблизился ко мне. Все это время я нетерпеливо стучал ногой, скрестив руки перед собой. «Все в порядке, вы можете идти». «Туалет-то где?» «Зайди в помещение», — он ответил и указал пальцем на большой вход в самую высокую часть отеля, метров 10 налево в проход, там указатель. Так бы сразу, и сразу ушел быстрым шагом, не обращая внимания на остальных. Войдя в зал, меня встретила пара охранников, стоявших там, словно непоколебимые стражи входа в крепость. Это было вполне гармонично, учитывая стиль всей архитектуры на крыше. Я также заметил нескольких болванчиков, припаркованных возле боковых выходов, исчезающих практически в периферии моего взгляда. Пространство внутри оказалось обширным. Сразу за входом развернулось просторное открытое помещение, оформленное под концертный зал с баром. Напротив бара, в самом сердце зала, возвышалась сцена, уходящая в другой конец. Поддерживая правила, которые я сам установил для этой игры, я направился в туалет. Войдя внутрь, занял одну из кабинок и ожидал. «Саша, прикинь, у них тут собственный бордель для своих есть на средних этажах. Ну, сюда по лицам девчонок, они там не по своему желанию тусуются. Крипто, это важная информация, Саша. Ну извините, я только в начале поиска. Тебе приспичило в туалет?» Она могла спокойно отслеживать мое перемещение через прямую связь и наличие трехмерном модели черного сапфира со всеми внутренними помещениями. Модель также помогала с пониманием того, где и что ты взламываешь. «Крипто, пришлось выкручиваться. Скоро выйду. Собирай все, что сможешь. Не отвлекайся на меня, я сам свяжусь». Смыв унитаз ради звука, а то рядом зашел еще один человек, я закончил тратить время понапрасну. Вышел из кабинки, поправил галстук, оценил общее состояние своего костюма в зеркале и убедился, что все в порядке, прежде чем покинуть туалет и направиться в основное помещение. Лестница, ведущая вниз, была стильной и просторной, как и все остальное здесь. Широкая красная полоса с золотистыми узорами по бокам выделывала каждую ступень. Она начиналась еще у лифта, который привез меня сюда, и тянулась через все общедоступные зоны. При входе в зал я быстро оценил, что там уже находится около сотни человек, и это еще не все гости. Остальные были разбросаны по разным уголкам. Кто-то расслабленно отдыхал в угловых лаунж-зонах, другие оживленно беседовали в группах возле круглых столов, а кто-то предпочел устроиться у барной стойки. Это те, кого я заметил сразу. Я спустился вниз к ним и принял бокал с шампанским от девушки, решившей заменить всю кожу на золотистый прочный аналог. «Добро пожаловать, угощайтесь», — сказала официантка и протянула мне поднос с несколькими бокалами. Она стояла у самого спуска с лестницы и встречала новоприбывших. Я взял один и сделал глоток, после чего спросил у нее: «Я не опоздал, надеюсь, самое интересное только впереди». «Нисколько», — она улыбнулась и отодвинула поднос, чтобы взять двумя руками, «скорее пришли раньше. Выступление начнется через 20 минут. Прекрасно, тогда меня ждут новые знакомства. Я напоследок кивнул ей с зеркальной улыбкой, а затем направился вдоль барной стойки в сторону игрального зала. Когда я шел по дороге, я не забывал оглядываться по сторонам без излишнего фанатизма. Вернувшись в будущем, я обязательно пройдусь по записанным моментам и внимательно рассмотрю всех людей, снятых на камеру. Меня не особо волновало, кто именно посетил это мероприятие, но мне было любопытно узнать, кто с кем общается в такой атмосфере. В конце концов, у нетренеров обычно есть интерес к получению информации о том, кто с кем знакомится, будь то кто-то важный или нет. А интерес этот в свою очередь связан с возможностью продать такую информацию клиентам. Обратив внимание на инициатора вечера, Курта Хансена, понятно, что без него не обойтись. В конце концов, он является одной из ключевых фигур в этом мероприятии. Хансен устроился за отдельным столиком на уютном диване. Этот уголок был выделен на видном месте и даже подсвечивался, притягивая внимание. В компании с ним занимали места высокопоставленные чиновники из городской администрации Найт-Сити. Их место отличалось от остальных не только светом, но и присутствием мощной охраны в бронежилетах, а также бардовой лентой в качестве ограждения. В общем, можно на них полюбоваться, но лучше не подходить слишком близко, это излишне. Это таким образом они играют на противовесах, подумалось мне, когда взвесил на одних часах корпораций, имеющие огромное влияние в городе, и на других весах группировку Баргист, буквально являющуюся самой мощной силой в городе. Последним глотком я осушил бокал с шампанским до 1/3. Не хотелось идти с ним до конца. Отвернулся от просмотра гостей и пошел к коридору, через который можно добраться до игровой зоны. По пути поставил почти пустой бокал на барную стойку. Первый клиент, на которого я наткнулся, стоял у игровых автоматов. Богач из Западной Европы, который решил побывать в Найт-Сити вместе со своим отцом. Отец занимался делами, а этот парень присоединился просто для компании. Может быть, он тоже что-то устраивает по работе, но, скорее всего, просто хочет немного поучаствовать. Любит собирать редкие автомобили, и судя по списку его личной коллекции, которую я смог перехватить, ему как раз не хватает только Рейфилд Рандита. Ну, помимо этой тачки еще нескольких не хватает, но других не имеется теперь у меня. Пока он жмакал кнопки на игровом автомате, следил, как фишки исчезают одна за другой. Ведь эти фишки были не просто так, они цифровые, отображались на панели автомата. Фишки покупались с противоположной стороны зала. По правую руку были кассы с фишками и небольшой бар, а слева – ряды игровых автоматов и лестница на второй этаж, где находилась еще одна уборная. Пройдя вперед по коридору, можно было попасть в игровую зону с покерными столами и рулеткой. Красивое и притягательное место для проеба денег. Перед тем, как сразу идти к пацану, я подошел к кассам и остановился около работающей. Таких всего две, остальные пустовали. Да и игроков, если так присмотреться, оказалось немного. Разве что за покерными столами сидели, а также около рулетки стояли несколько. В любом случае, для всех игр нужны цифровые фишки. Сотрудница отеля находилась внутри, и была ограждена от посетителей золотой решеткой, как в каких-нибудь крупных банках. Она сразу поздоровалась со мной. «Приветствую, сэр. Хочется скоротать время». Я облокотился одной рукой на выступ перед кассой. «Каких номиналов фишки?» «У нас есть три вида фишек. 100 эдди, 1000 эдди и 10 000 эдди. Игровые автоматы используют фишки первого номинала». «Понятно». На несколько секунд завис, обдумывая, что пригодится. «Давай тогда 10 по 100 и 5 по 1000». «Конечно». Отточенными движениями она активировала заказ на планшете, вбив сказанные значения, после чего протянула планшет мне. Я перевел 6 000 эдди, а взамен получил все цифровые фишки. Получил на карту гостя. Пришлось достать и приложить к планшету. Отслеживают любящих проигр поиграть гостей, таким стоит всегда выдавать приглашение. Удачи вам провести время, сэр. А вот здесь удача мне не понадобится. Тихо, едва слышно, прошептал я, когда отошел от касс. Ну, настало время поговорить. Моя первая цель продолжала проигрывать все купленные ранее фишки, периодически попивая виски, о чем я мог догадаться благодаря прозрачному стеклянному стакану в руке. На его лице отчетливо читалась скука, словно проигрыши не доставляли ему никакого беспокойства. Со всеми возможными покупателями я связывался напрямую под видом нетронера. Про нынешнюю личность они узнают только сейчас. Я лишь упоминал, что связанный встретится с ними в черном сапфире. Даже если кто-то решит разгадать мою тайну в будущем, я просто скажу, что хотел немного заработать как переговорщик. Буду говорить, что все, начиная от костюма до поддельной личности, я получил за день до мероприятия. Без заморочек на приветствие я присел за соседний игровой автомат. Прикоснувшись к карточке, я перевел все базовые фишки в сотни Эдди на свой счет. «Скажи, а этот режим с машинами когда-нибудь что-то дает?» – спрашиваю Альбана, гостя из Франции, который только что прибыл в Найт-Сити. Он крутил барабаны, что-то мутно пробурчав в ответ. «Нет, она обычно только забирает», – с акцентом ответил Альбан. «Мы погружаемся в разговор, и я мельком замечаю, что он часто проигрывает. Между тем, я осторожно взламываю автомат, за которым сижу. Почему бы и нет? Во-первых, выполнение задания не мешает подзаработать другими способами. Во-вторых, пока наблюдал одним глазом за его игрой, успел понять одну вещь. Джекпот в этом режиме дается при выбивании трех рандитов. Тут ты прав, прекрасно видно, как забирает. Я увидел, как 4 раза подряд он ушел в минус. Такими темпами фишки закончатся раньше начала представления. Шаг за шагом я подводил к нужной теме, давая понять Альбану, что подсел рядом не просто так. Спустя 5 минут взломанный игровой автомат показал на экране 3 рандита в ряд, а мне к счету добавили 20 тысяч Эдди. Маленькая ставка не давала крупных выигрышей. «Кстати, хотелось бы получить такую тачку?» – спрашиваю в тот момент, когда Альбан с удивлением повернул голову к моему экрану. «Возможно, кое-кто тебе сможет помочь». Глава 45. Было поразительно, как невероятно легко Альбан поддался на искушение приобрести Рейфилд Арондит. Можно было подумать, что его сообразительный ум мгновенно распознал, что автомобиль был приобретен нечестным путем, но он, тем не менее, принял предложение без единого возражения. «Я перенес имя первого покупателя из списка возможных в список подтвержденных. Я точно не собирался останавливаться на одном варианте. Меня ожидали следующие цели». Вторым именем в списке значилась Динара. Эта испанка, несмотря на свои 42 с небольшим года, держится в форме благодаря чудесам медтехнологии и паре тройки киберапгрейдов. Невысокая, всего 162 сантиметра, но зато какая мощь в этом компактном теле, замдиректора корпорации, и не просто такой, а средней величины, прямо из ее жаркой родины. Динара, скорее всего, не слишком горела желанием заполучить такую дорогую игрушку, как угнанная тачка, но ее чадо, а вот тут-то и начинается самое интересное. Случайно подслушанный разговор в лифте, когда я как раз взламывал системы отеля, выдал мне козырную карту. Ее сынок бурчал на Рейфилдов, мол, заоблачные цены на новые модели – это перебор. Повышение цен на старые модели было связано с перестройкой производств корпораций. Они там намеревались переходить на создание Рейфилд Эскалибур, элитного ави. И вот, когда парнишка решил обновить свой гараж, на него свалилась такая неприятность. Но я-то здесь как раз вовремя, готов предложить ему тачку мечты, и да, с хорошенькой такой скидочкой. Вот такие дела, печальные в случае одних и положительные в моих. Я переключился на нее, как только точка на миникарте, отображающая передвижение Динары, прошла рядом со мной в сторону стола с рулеткой. Видимо, кто-то также заскучал в ожидании представления. Это местным есть с кем поговорить, все друг друга знают. А приезжие, коих пригласили по случаю пребывания в городе, сами ищут развлечений перед выступлением, и будут искать после выступления до конца ночи. Динара прошла мимо в коктейльном платье ярко-фиолетового цвета, чем бы смогла привлечь внимание без всякого отслеживания по миникарте. «Саша, эй, как там у тебя? Я проверила большую часть здания, остались только 3 секретных этажа с напичканной защитой. Крипто. Перехожу ко второй цели». Первый на словах согласился купить, даже не пришлось сбивать цену. «Саша, круто, тогда возвращаюсь к своим делам. Уговаривая остальных, не мешаю равно. Выигрыш с автомата успешно перешел на мою гостевую карту. Хватит на следующую игру без дополнительных вложений. С тобой свяжутся в течение 2 дней». Я попрощался с Альбаном и, встав со стула, пошел напрямую к рулетке. Стол с рулеткой привлекал к себе отдельное внимание. Виной тому расположение и внешний вид. Толстый прозрачный стол, слегка мутноватый, и отдельно встроенная рулетка. Управление игровым процессом было возложено на базового андроида. Его двойник сидел за покерным столом, раздавая карты с механической точностью. Возможно, это было свидетельством не столько нехватки персонала, сколько стремления группировки демонстрировать свою технологическую продвинутость. Вероятнее всего, второе, учитывая их способность в мгновение ока превратить любого прохожего в беспрекословного работника. Обучение этикету могло бы показаться проблемой, но для них это было лишь вопросом времени. За столом из синтетического стекла, где цифры на черных и красных полях мерцали в такт пульсирующему свету неоновых линий, собралось всего три особи. Среди них была Динара, которая подошла последней. Мужчина и женщина, уже занимавшие свои места, обменивались репликами с такой непринужденностью, что казалось, будто они знакомы давно, или же их объединила случайная беседа в этом азартном месте. Динара выбрала для себя стул напротив, чтобы лучше видеть игру и ее участников. Я поднялся по ступенькам и подошел к ним одновременно с официанткой, после чего встал около стула рядом с Динарой, но предпочел постоять. На женщину специально старался не смотреть, только окинул взглядом равно остальным. Испанка заказала себе вермут с оливкой и кубиком льда у подошедшей официантки. Остальные имели под рукой по бокалу шампанского. «А для вас что-нибудь принести?» Официантка обратилась ко мне. «Виски, двойное», — ответил я, опершись о край стола, который доставал мне всего лишь до пояса, и приложил свою гостевую карту к месту транзакции, чтобы перевести фишки на стол. Официантка, словно тень, скользнула по ступенькам к нижнему бару. Мы с Динарой успели перевести кредиты в фишки и занять удобное положение за столом, когда она, балансируя поднос с напитками в изящной руке, вернулась к нам. «Вижу, настроение не ахти, если так рвешься к стакану», с иронией заметил мужчина напротив, глянув на мой двойной шот виски. «Не сказал бы, вполне сносное. Но на трезвую голову я точно не переживу лазер по Potato группы», отшутился я, легко бросая первую ставку на красное. Сумма была символической. Не теряя времени, я приступил к взлому системы стола. Мне нужно было остаться наедине с Динарой, чтобы обсудить с ней сделку по поводу покупки ею последней модели машины. В этом мне помогут частые проигрыши разговорчивой парочки. «Они завоевывают Европу», безразлично прокомментировала Динара. «На их шоу я не была, их музыку не слушала, но такой успех не приходит на пустом месте». Разговор зацепил всех четверых игроков за столом. Мы делали ставки, обменивались впечатлениями о вечере и этом необычном месте. Ставка за ставкой, я тихо начал перехватывать контроль над рулеткой, постепенно опустошая фишки двух напротив. Делалось это просто, всего-то нужно замедлять рулетку таким образом, чтобы остановка происходила на другом цвете. Первым выбыл мужчина, неудачная ставка лишила его последних фишек. Девушка, решив уйти вместе с ним, решила поставить все на кон ради азарта и тоже проиграла, хотя на этот раз я к этому не причастен. Ушли при этом навеселе, явно не обращая внимания на проигрыш. Я остался за столом, теперь только в компании Динары, и медленно начал разговор о Рондите. Последняя капля виски исчезла из стакана. Решил не заказывать добавку, в таких делах лучше сохранять ясность ума. «И какая же дополнительная работенка упала на твою голову от начальства?» — спросила она, когда мы коснулись темы работы. «О, ничего особенного, просто на складе пылится рейфилтр Рондит. Ты в курсе? Это же знаменитая тачка, лимитированная, так тебя заставили ее отправить обратно на родину. Эх, если бы все было так просто. Верхушка решила, что нужно продать ее через какого-то нетронера». Я исказил лицо в притворном раздражении и поставил на красное. Мои фишки продолжали колебаться, то устремляясь вниз, то возвращаясь обратно. Самый настоящий мерзавец. И вот мне влетело это задание: найди покупателя. Самая нудная командировка за последнее время. Тема скользнула в сторону, когда она вдруг вспомнила о своем сыне, который под ее крылом только начинал осваивать бизнес в их корпорации. Разговор непринужденно перешел к его недавнему капризу, желанию приобрести машину, подобную Рондиту. «Твое начальство, наверное, хочет поскорее избавиться от нее, да?» — спросила она, когда мы коснулись темы продажи. «Абсолютно верно. Идеально было бы закрыть сделку до конца недели, пока я еще нахожусь в городе. Может быть, я смогу немного упростить тебе задачу». Она подмигнула мне со знакомой хитринкой в глазах, в обмен на щедрую скидку и помощь с доставкой в мою страну. «С каждой минутой этот вечер становится все лучше и лучше», — я ответил, не скрывая удовольствия от предложения. Мы быстро пробежались по деталям сделки, и цена оказалась менее привлекательной, чем у первого покупателя. Если тот не откажется в последний момент, ему и продам. Спустя 10 минут интенсивного обсуждения я встал из-за стола, фишки в кармане не прибавились, но и не убавились. По пути к кассе, где я собирался обменять их на наличные, началось выступление Устцрацкс, звезд новой волны из Азии. Их музыка, пропитанная электронными ритмами и кибернетическими мотивами со своеобразным искаженным тонким голосом, не вызывала у меня восторга. Но Мари, дочь влиятельного корпората из Росака, была явно заинтригована. Она прибыла в Найт-Сити по заданию отца, вести тайные переговоры с местным управлением, и, похоже, музыкальные предпочтения помогали ей скрасить сегодняшнюю ночь. Мари, третья и последняя цель на сегодня. Мне пришлось подняться по лестнице на второй этаж, чтобы встретиться с Мари. Одна лестница находилась прямо напротив кассы с фишками, так что не пришлось пробираться через толпу, собравшуюся около сцены. Мари, словно статуя, опиралась на стеклянное ограждение, поглощенное началом выступления. Ее глаза, усиленные оптическими имплантами, сверкали, отражая яркие вспышки сценических лазеров. Мимикой подергивания рук выдавали нетерпение. Три молодые певицы, словно воплощение живых драгоценных камней, взяли сцену штурмом. Red Menace, Красная Угроза, в огненно-красном наряде, Blue Moon, Голубая Луна, сияющая в лазурном, и Purple Force, Пурпурная Сила, одетая в лиловый обтягивающий купальник, стали яркими точками на темном фоне сцены. Их выступление началось с синхронного танца, который безупречно перетек в первые аккорды песни. Не желая отвлекать истинную фанатку в лице Марии от зрелища, я снизил громкость входящего звука на своих слуховых имплантах до минимума. Так отстраненно, я погрузился в наблюдение за их танцем, который был полон грации и силы, отражая каждый оттенок их псевдонимов. Устцрацкс. Когда ночь сменилась рассветом, я, наконец, вернулся в свой уголок мегаполиса на том же самом такси Деламин, которое терпеливо дожидалось меня на парковке Черного Сапфира. Шоу Айдол группы, казалось, тянулось вечность, сквозь призму человека, который провел полчаса в мучительном ожидании, приглушив звук, чтобы не пропустить момента, когда появится шанс завязать разговор с третьим потенциальным покупателем. Но был один момент, который разгонял скуку, переписка с Сашей. Она присылала мне обновления, краткие, но емкие отчеты о том, что удалось выудить из недр серверов Черного Сапфира. Информации было много, и среди прочего нашлась пара жемчужин, ценные данные, которые могли стоить приличных денег, спрятанные среди потока букв, цифр и видеозаписей. К несчастью для нас, но к счастью для себя, Курт Хансен был достаточно проницательным, чтобы не доверять цифровым убежищам группировки Бергист. Все свои секреты он хранил на портативных носителях, что и следовало ожидать от человека с таким богатым опытом. Так что пришлось удовлетвориться теми крохами информации, которые удалось выудить из сети Черного Сапфира. А вот это я понимаю, коллекция. Две химеры, один танк, целый арсенал ракет с пусковыми установками, и все это богатство спрятано на складах в Доктауне. Саша с восхищением перебирала список военной техники Бергист. О легком вооружении она даже не упоминала, считая его не стоящим внимания на фоне таких гигантов. Хотя общеизвестно, что у группировки Бергист есть внушительный арсенал, точные данные о количестве, моделях и местоположении этого вооружения оставались тщательно охраняемой тайной. Нам удалось пролить свет на вооружение группировки. Она сидела за компьютером, перекидывая картинки и видео между экранами с голографическим интерфейсом. Цифровые изображения мерцали в полумраке комнаты, создавая иллюзию живого движения. Я в это время переодевался в домашнюю просторную одежду, ощущая, как спадает напряжение от проделанной работы. Строгий костюм, который я носил весь день, успел надоесть до невозможности. У них по-любому есть склады за стенами Доктауна, я предположил возможный вариант, глядя на мерцающие точки данных, которые танцевали перед моими глазами на прозрачном дисплее. И вот как раз об этом вся инфа на переносных накопителях. Вполне, но не только об этом, она отозвалась, не отрывая взгляда от экрана. Есть несколько мест в Доктауне, о которых не удалось собрать ничего стоящего. Кстати, что там с последней, как там ее зовут, Мари, в пролете? Она настороженно подошла к предложению. В целом согласилась, но только через Росака. Свяжусь через день с двумя другими от лица Каспера. Опасно совершать такие сделки с корпорацией. Не в том смысле, что тут же сдадут другой корпе, у которой скоммуниздили транспорт, а в том, что с 99-процентным шансом решат устранить. Ну и в таком случае мне бы пришлось действовать не от лица Каспера. Ладно, хватит на сегодня, а то светлеет. Я положил ладонь на плечо Саши. Завтра досмотришь. Да, надо бы, Саша потянулась, вытягивая руки вверх и касаясь моего лица. Пойдем в кроватку, томным шепотом она добавила в конце. На окраине города, где пустынные холмы возвышаются над бесплодной землей, лишь изредка украшенной упрямыми кустарниками, две девушки наслаждались холодным пивом. Они чередовали глотки с точными выстрелами из снайперской винтовки, нацеливаясь на заброшенные бутылки и мишени, установленные на дальнем расстоянии. С каждым выстрелом эхо разносилось по пустоши, и вслед за этим, одна из далеких бутылок взрывалась в танце осколков, откликаясь тихо доносившимся до них звуком разбитого стекла. «Неплохо, Ви, 3 из 3 и без задержек», — одобрительно заметила Панам, отмечая успешное завершение тренировки. Ее голос сливался с появившимися лучами солнца, и в воздухе витала атмосфера удовлетворения от хорошо проведенного времени. Тени сгущались вокруг, когда они начали тренировку. Сумерки были идеальным временем, ведь предстоящая сделка требовала навыков ночной стрельбы. Вторая наемница, Валерия, поднялась, уравновешивая в руках тяжелую снайперскую винтовку. Она аккуратно поставила ее у подножия булыжника, на котором уже устроилась Панам, и присела рядом. Булыжник был достаточно велик, чтобы удобно разместить их обеих, так еще по бокам можно поставить бутылки. С его высоты открывался обзор на мерцающие вдалеке огни города. «Снайперка, наверное, ПЗДЦ как полезно в пустошах», задумчиво проговорила Ви, потряхивая в руках бутылку пива, которая могла быть как полупустой, так и полуполной, в зависимости от того, насколько оптимистично смотреть на жизнь. «Очень полезно, поверь моему опыту», ответила Панам. Ее голос звучал уверенно, а взгляд был прикован к горизонту. Придурки не часто встречаются в пустошах, таких жизнь быстро наказывает. Но когда они появляются, нужно иметь козырь под рукой. В нашем клане двое с винтовками всегда на чеку, это наша страховка от непредвиденных встреч. Часто ли вам приходилось сотрудничать с другими кланами? Голос Ви звучал невозмутимо, но в глазах сквозило любопытство. «Не-е, сотрудничество, редкость», — отмахнулась Панам. «А вот бартер, это другое дело, такое частенько происходило. Знаешь, я успела заметить, с какой теплотой ты говоришь про клан Альдекальда. Неужели новый курс так разочаровал, что только из-за него решила уйти?» Панам замахнулась и с размаху бросила пустую бутылку вдаль, где та скоропостижно исчезла. Ее лицо опустилось в открытые ладони, и из-под них донесся ее разочарованный шепот. «Сол тащит клан в могилу. Он неплохой человек, нет, Сол клевый, многое сделал для клана, но как лидер, полный отстой». Ви похлопала кочевницу по спине и засмотрелась на нашивку клана, вышитую ровно по центру куртки. Желание быть с кланом и нежелание принимать новый курс клана боролись в Панам. Глава 46. На улице пасмурно, тучи закрывают небо, волны разбиваются о прочные стены порта вдоль всей территории, а вот влажный ветер проходил дальше, обдувая людей, бродивших рядом с берегом. Я стоял перед зеркалом в раздевалке взломанного склада на территории порта. Я проник сюда всего 10 минут назад, чтобы укрыться от ветра и легкого дождя. Погода сегодня выдалась так себе. Также решил не светиться на территории порта лишний раз. Да, мы заранее взломали все камеры, но ведь есть фактор случайности. Время незаметно подкрадывалось к ночи, как тень, которая ползла по земле. Солнце, словно усталый путник, опускалось за горизонт, уступая место надвигающейся темноте, так привычной этому городе. Но в данный момент я не видел происходящего в небе. Время на моем визуальном интерфейсе неумолимо отсчитывало минуты, напоминая мне о моем назначенном свидании с двумя наемницами. В потертом зеркале с заметными разводами на меня смотрело отражение того самого Каспера. Наемника в характерной военной униформе с капюшоном и маской в виде золотистого черепа. Это был образ, который я тщательно создал, чтобы скрыть свою истинную личность. И вот снова, пришло время воспользоваться образом скрытного наемника Нитроннера. Я поправил кобуру с новым пистолетом, который на самом деле был полуавтоматическим револьвером от Malarian Arms. Полное название модели – Малориан Армс 3516. Эта модель была изначально разработана по заказу легендарного рокера Джонни Сильверхенда. Она отличалась от других револьверов Малориан Армс двумя уникальными особенностями. Необычным, но запоминающимся дизайном и невероятно мощной отдачей для оружия без приклада. Проведя пальцами по гладкой рукоятке, ощутил наличие мощи в кобуре. Это был не просто инструмент убийства. Это был чертов аннигилятор. Я бы не рискнул использовать модель 3516 без усиленного имплантами тела. Обычная рука человека среднего телосложения начнет болеть после нескольких выстрелов. Тот самый известный рокер, который когда-то взорвал штаб-квартиру Эросака в Найт-Сити с помощью тактической ядерной бомбы, мог без проблем пользоваться этим револьвером благодаря цельной кибернетической руке, которая гасила отдачу. Однако у этой модели есть и свои преимущества. В револьвере есть специальный порт, разработанный корпорацией Dynalar, и встроенная киберсвязь, что означает, что оружием может пользоваться только авторизованный пользователь. Конечно, эту защиту можно взломать при наличии времени и навыков, что я и сделал со своей моделью. Активная защита на револьвере значительно снизила его стоимость, так что мне удалось купить его на черном рынке намного дешевле. Еще одним плюсом этого оружия является наличие различных режимов стрельбы под разные боеприпасы. Рикошет, пробивание и поджигание. Я держал при себе магазины по 4 патрона в карманах разгрузки, скрытой под непромокаемым плащом. Этот револьвер заряжался именно с помощью магазинов, а не барабана, как обычно бывает в случае револьверов. Малориан Армс 3516 был у меня уже давно, но я использовал его только в тире, к нему нужно было привыкнуть. Перейдем к насущному. На следующий день после возвращения из Доктауна я стер все данные о поддельной личности, созданной мной в отеле Кампаки Плаза, и удалил записи с камер наблюдения черного сапфира, используя активное подключение, созданное Сашей во время взлома сети. Но после стирания данных мне пришлось разорвать соединение, чтобы избежать обнаружения и последующей охоты на нас. Нам не хватало стать врагами в глазах группировки Бергист. Серьезные ребята, несравнимо с какими-нибудь тигриными когтями. И так удалось получить достаточно ценной информации. Пойдет на продажу. Связь активирована. Саша Крипто. Саша, напарницы скоро прибудут на место, минуты две максимум. Крипто. Хорошо, тогда выхожу наружу. Саша, кстати, Ви твоя фанатка. Ну, не именно твоя, а фанатка Каспера. Это тоже ты, в общем, твоя фанатка. Крипто. С какого стати? Саша, крутой наемник, все дела. Показал факт корпорации, дал по носу банде. Наемники в Найт-Сити постоянно выбирают кумиров среди своих. Крипто. Надеюсь, обойдемся без автографов. Валерий и Панам разделяли восприятие Крипто и Каспера как двух отдельных индивидов. Я в их поле зрения воплощал облик Крипто, выступая в качестве посредника, пробующего себя в налаживании связи, как делают фиксеры, в то время как под маской Каспера неизвестно для них скрывался в качестве заказчика, желавшего реализовать определенный товар. С ними поддерживала связь Саша, исполнявшая роль куратора их миссии. Она занимала место в моем автомобиле у причала порта, искусно управляя удаленным взаимодействием с наемницами, мной и взломанной камерой наблюдения на территории порта. По сути, наемницы оставались в неведении о присутствии Саши, поскольку о ее роли не было упомянуто. Скорее всего, они будут считать, что с ними на связи звездочка. Пойду занимать место, раз едут наши напарники, я решил отвлечься от созерцания собственного отражения в зеркале, принимая решение о дальнейших действиях. Под слабый моросящий дождь я вышел из здания и направился к центральной зоне порта. Там имелось достаточное количество укрытий, способных защитить от непредвиденных обстоятельств. Капли дождя не проникали сквозь мой плащ, плотная и высококачественная ткань которого надежно оберегала меня от непогоды. Саша, они оставили машину рядом с портом, идут к тебе с винтовками. Панам взяла в руки свою снайперскую винтовку, которая служила ей верой и правдой во время пребывания в клане Альдекальда. Модифицированная СВ-32 Град, некогда принадлежавшая соклановцу Панам по имени Мик Чандерсон, как я припоминаю, именно этот бывший военный обучил кочевницу искусству обращения с подобной махиной. Стремясь к максимальной эффективности полученных уроков, Ви обзавелась от меня такой же винтовкой, но в стандартной, немодифицированной комплектации. Она успела обучиться стрельбе из такой винтовки у Панам на дальнюю и среднюю дистанции. Ставки в этой авантюре с продажей автомобиля были чрезвычайно высоки, и не только в финансовом плане. Время затратил не меньше денег. В последний момент допустить ошибку категорически недопустимо. Мне нужно было продать машину, иначе оставался лишь вариант разбирать ее на запчасти и распродавать в течение длительного времени, смирившись с существенной потерей в цене рейфилторондит. Продвигаясь по пути к указанному месту, я пристально изучал окружающее пространство и сверялся с картой местности. Порт поистине громадный. Порт был разделен на сектора, каждый из которых находился под контролем отдельной корпорации, за исключением одной, Арасака. Японская мегакорпорация не нуждался в месте на общем порту, имея собственный. В связи с отсутствием представителей Арасака основную территорию порта контролировала корпорация Милитех. Сделка должна была состояться в районе, контролируемом бандами, вдали от владений Милитех. Уличные группировки уделяли меньше внимания охране, особенно в периоды, когда не осуществлялась перевозка грузов. Вдоль секторов пролегали узкие проезды для грузового транспорта. Я следовал по одному из таких проездов вдоль очередного склада, когда впереди, в небольшом проеме в стене, раздался едва слышный кашель. «Каха-а, каха-а, чертова болезнь меня доконает. Наконец-то можно свалить домой, работа задрала», — хрипло произнес член банды «Животные». Его слова стали различимы, когда больной мужчина вышел из проема. Он умолк, едва заметив меня. Место, откуда появился приверженец животных, вело к развилке у крупного склада справа от меня. Развилка соединяла склад и парочку маленьких помещений. До этого я не знал, кому принадлежит это здание, но теперь ответ был очевиден. «Так попей таблеток или чего еще, и чего ты замер?» — прозвучал вопрос от следующего за ним. Первый, как вкопанный, с изумлением смотрел на меня, находясь всего в паре метров от меня в приметном костюмчике с маской. Второй толкнул его и вышел следом. Кстати, вторым оказалась женщина, судя по наличию какой-никакой груди в коротком топе. Впрочем, комплекцией от мужика она отличались, никак. На мое сугубо личное мнение лицом она также не сильно отличалась женственностью. Два перекоченных бугая ростом от 190 сантиметров, ближе к 200, на мой взгляд. Их сложно спутать с другими членами других банд. Струящиеся мышцы животных пронизывали их тела, напоминая вздувшиеся вены. Бритые головы, подобные отполированному мрамору, венчали короткие бычьи шеи, переходящие в необъятные плечи. Кожа каждого из них была испещрена шрамами, словно летопись проведенных операций и инъекций, послуживших основой их гипертрофированной мускулатуры. Чтобы выдержать противоестественный вес и объем, животные укрепляли свои скелеты и суставы имплантами из прочного металла. Я сделал так же со своими. Им не всегда удается полностью спрятать металлические пластины под кожей, но в остальном банда – это яркий пример того, насколько неестественно может выглядеть естественность. Члены банды «Животные» предпочитают нестандартные аугментации и биомодификации тела, избегая обычных имплантов. Стремясь к повышенной силе и массе, они вводят ультратестостерон и используют элементы животного происхождения, такие как лошадиный гормон роста. Их самодельные импланты в массе своей лишены навороченной электроники, а мускулатуру они накачивают мощными самодельными стероидами и питательными микроэлементами, которые называют соком. Эй, лосиха, этот парень знаком. Вроде видел его в новостях, точно. Это тот, кто слил биотеху и замутил перестрелку в Джапантауне. Пока стоящий ближе чувак заливал про Каспера, которого в СМИ прозвали Йокаем, я размышлял, что с ними делать. Мне по барабану, что нас спалила пара бандитов, лишь бы не лезли. Но проблема в том, что сейчас они не мешают, а потом начнут трындеть, и тогда нам по закону Мерфи кто-нибудь помешает во время сделки. Это склад нашей банды. Вперед выступила лосиха, скрестила руки и уставилась на меня серьезным взглядом. Нам тут проблемы не нужны, но зайти тебе нельзя. Моя рука машинально сжала рукоять револьвера под плащом. Время на раздумья, на вес золота. С ними нужно решать быстрее, желательно до прихода парочки наемников. Саша, извини, не углядела их. На складе всего одна камера, крипта. Больше наемников нет, Саша? Не-не, только эти двое, по крайней мере рядом с тобой. В 120 метрах на запад есть рабочие. Рука отпустила рукоять револьвера. Лучше не привлекать внимание стрельбой. Помимо рабочих, упомянутых Сашей, на территории порта была охрана Милитех, да и в помещениях банд кто-то мог отдыхать. «Валите внутрь, если не хотите проблем», — из моей маски раздался роботизированный и искаженный голос. «Воспользоваться планом, я подумал насчет ножа, спрятанного в ножнах, которые размещены на левом боку. Не лучшие цели для ближнего боя. А если использовать чип, чего? Ха-ха-ха, ты не слышал? Мы собираемся валить по домам, сейчас смена пригонит. Помолчи, придурок. Лосихе явно не нравился напарник. Мы точно не свалим, пока тут непонятные типы бродят. Подключение к операционной системе. Установлен класс, наименование, Берсерк. Сканирование активных киберимплантов. Значит так, не знаю кто ты, Йокай там или еще какой хер, она продолжала говорить. Установлена связь с оптической системой. Отключение оптической системы. Сваливай с территории животных. Мы тут охрана, лосиха удивленно заозиралась вокруг. Что за херня? Оптическая система отключена. Странное поведение напарницы отвлекло мужчину, что позволило мне молниеносно выхватить нож, сделать выпад вперед и полоснуть лосиху по шее. Острый и длинный клинок без труда прорезал широкую шею накачанной бандитки, оставив глубокую рану. Она ничего не видела, поэтому только сильнее запаниковала, когда почувствовала боль. За ней последовало удушье. Кровь в большом количестве хлынула на землю. «Ублюдок!» – закричал мужчина. Замахнувшись рукой, он совершил удар в мою сторону с целью проломить череп, чему способствовало раннее сближение. Активирован поведенческий чип боевой режим. Тело, словно запрограммированный робот, начало двигаться само собой. Сначала резкое уклонение назад от близкого удара с помощью наклона, затем выпад ножом в трицепс бугая, находившийся над моим правым плечом после его атаки. Он промазал и попал по стене справа, оставив маленькие трещины вместе соприкосновения кулака с камнем. Толчок в правое колено заставил бугая наклониться в мою сторону с перекошенным от боли лицом. Нарушилось равновесие. Рывок в бок позволил увернуться от захвата. Он только сильнее потерялся в попытках попасть по мне. Второй удар ножом пробил кожу в районе ребер бандита, а резкий наклон вниз спас меня от размашистого удара по голове. «Чего только не откопаешь на черном рынке», — подумал я, счищая кровь с ножа о грубую одежду поверженного противника. Молниеносная схватка закончилась решающим ударом в челюсть, нанесенным снизу вверх. Я вполне хороший стрелок, и с усовершенствованными руками и оптической системой стрелять стало еще проще. Умею ремонтировать технику и разбираюсь в электронике. В этом киберспециализированном мире я освоил высокопрофессиональный взлом, стал опытным хирургом и освоил искусство установки кибернетических имплантатов. А вот ближний бой, моя ахиллесова пята, поведенческий боевой чип, это модифицированный кукольный чип, который имитирует смоделированное поведение в строго определенных ситуациях. Он предназначен в первую очередь для кибернетических тел, но может использоваться и обычными телами. Установка такого чипа не сделает вас выдающимся наемником. Даже если вы сможете имплантировать несколько чипов для различных ситуаций и менять их в процессе сражения, это не станет гарантией успеха. Мой чип содержал модель бойца ближнего боя с упором на владение ножом. Тело способно воспроизводить сотни приемов в самых разнообразных обстоятельствах, подстраиваясь под дальности направления цели. В общем, полезная штука, купленная мной на черном рынке. Я пользуюсь черным рынком чаще обычного. Ладно, я вообще не пользуюсь обычным рынком. Саша, круто ты их уложил. А что касательно действовать тихо и не привлекать внимания, я огляделся по сторонам, пожал плечами и затащил тела обратно в проход, откуда ранее вышли животные. Крипто, прошло тихо и внимание не привлечено. Саша, ага, как скажешь, наши почти пришли, поторопись. Кстати, дашь попозже попробовать чип? Крипто, кого собралась резать? Саша, воздух. Засунув нож в ножны, я расправил плащ и направился к точке встречи. Она располагалась за следующим складом, недалеко от контейнерного крана. На месте встречи стояло несколько пустых кранов, погрузчик и разбросанные ящики, все, что осталось после вечерней разгрузки корабля. В порту с дисциплиной дела обстояли неважно, поэтому убирать беспорядок планировали только на следующий день. Зато это место идеально подходило для сделки. Сверху будет видно в прицел снайперской винтовки, а вот на земле в случае чего удастся спрятаться. Я устроился в наиболее укромном уголке и прислонился к высокому ящику, который доходил мне до плеч. Через 20 секунд ожидания в таком положении я заметил двух наемниц, появившихся неподалеку. Панам и Валерий несли по снайперской винтовке. За плечами у них висели рюкзаки, набитые всем необходимым для задания. Заметив силуэт среди ящиков, они обменялись взглядами, кивнули друг другу и направились ко мне. Глава 47. Я оставался в тени, укрывшись от посторонних взглядов, и наблюдал за приближением двух наемниц, чьи контуры мерцали в тусклом свете. Панам выбрала простоту. Ее одежда напоминала наряд кочевника, а экипировка была минималистичной, только патроны и магазины для винтовки, а за поясом скромно притаился верный пистолет в кобуре. Валери, напротив, отдала предпочтение изобилию. К ее снаряжению добавился пистолет-пулемет М-221 Саратога с его компактным складным прикладом и пара гранат, которые в сочетании с бронежилетом придавали ей вид настоящего арсенала. Ви, похоже, восприняла свою первую значимую миссию слишком близко к сердцу, раздумывал я, считая перегруженное вооружение излишним для операции, требующей лишь скрытной поддержки издалека. «Это тот самый Йокай, крутяк», — взволнованным голосом произнесла Ви. Благодаря усиленному слуху удалось расслышать диалог двух дам. Или обычный подражатель напялил похожий костюм, скептически возразила Панам. «У наемников не принято косплеить других, это не в наших правилах», — тихо добавила младшая наемница, «когда до меня оставалось всего 7 метров». Я притворился, будто не услышал их короткого обмена репликами. Оттолкнувшись от высокого ящика, я сделал 2 шага вперед и опустил руки вниз под плащом, и так началась наша встреча. «Привет, меня зовут Ви», — произнесла девушка, аккуратно поставив винтовку прикладом на асфальт и продолжая уверенно держать ее за ствол одной рукой, в то время как другую протянула мне для приветствия. Ее экспрессия по отношению ко мне застигла врасплох. На мгновение я остолбенел, глядя на ее протянутую руку. Но после короткой паузы, я все же ответил на быстрое рукопожатие. «Я уже в курсе ваших достижений. Займите свои позиции. Покупатель будет на месте в ближайшее время», — произнес я, сохраняя спокойствие и непроницаемость, стоя неподвижно и ожидая начала сделки. «Да-да, именно за этим мы и собрались здесь», — Панам с легкой усмешкой отметила мою отстраненность, которая контрастировала с оживленностью Ви. «А кто будет давать сигнал, если обстановка внезапно изменится?» «Звездочка. Все команды будут идти через нее», — ответил я, подчеркивая важность нашего связующего звена. «Так и думала, вы с ней стопроц команда», — Панам подняла бровь вверх от фразы напарницы. Кочевница, не теряя времени, взяла Валери под руку и направила ее к заранее выбранным позициям, где они должны были занять свои места в преддверии предстоящей операции. Время поджимало. Им предстояло занять позиции в различных уголках, но путь к ним лежал в одном направлении, на северо-восток. Первая точка – это кабина управления портовым краном, возвышающаяся на высоте, с которой открывается панорамный вид на доки. Расстояние от меня до нее составляло 260 метров. Именно туда направилась Панам, ловко взбираясь по металлическим лестницам. Вторая точка – укрепленная позиция на крыше 3-этажного здания, откуда можно было наблюдать со 150 метров пространства до места обмена, предназначалась Ви. С обеих точек видно большую часть площадки, на которой будет происходить обмен. «Саша, эй, прием!» Альбан на позиции, он подъезжает к портовой зоне, едут на 2 машинах, крипто. А как обстоят дела с нашими наемницами? Все под контролем, Саша. Заняли обозначенные позиции, действуют слаженно. Все, проверка автомобилей завершена. Внутри 5, в том числе и Альбан. 2, лица, числятся в базе данных наемников, остальные 2, новички, недавно прибывшие в город с Альбаном, крипто. Значит, они привлекли дополнительные силы. «Саша, как ты считаешь, сможем избежать недоразумений, крипто? Могут повестись на всего 1 персону в моем лице и попытаться сделать, чего глупого. Но не думаю, что нанятые наемники столь глупы, уведомит о возможной подмоге. Саша, поняла, только поосторожнее, хорошо, крипто? Ты ошибаешься человеком, если задаешь мне такой вопрос. Саша, давай без фанфар, ты отлично знаешь, что я прошу. Как завершался наш удаленный разговор, на горизонте возникли 2 транспортных средства, везущие покупателя и его охрану, минивэн и пикап. В первом из них разместился покупатель, окруженный своими телохранителями, тогда как в пикапе устроились 2 наемных бойцов. Сокращая дистанцию, они приблизились и замерли на отметке в 20 метров от меня. Едва транспортные средства прекратили движение, как из них выбрались все пассажиры. Наемники, не спеша, заняли позиции у своего автомобиля, небрежно перекинув оружие через плечо. Телохранители покупателя, встав сзади Альбана, последовали за своим шефом в моем направлении. На лице Альбана было написано напряжение. Этот парень ранее не имел опыта в проведении подобных операций, или, по крайней мере, не выступал в роли ключевого актора. Его взгляд был слишком сосредоточен на мне, а руки слегка дрожали, явные признаки волнения и неуверенности перед лицом предстоящей сделки. Он даже не осмотрелся по сторонам, когда вышел из машины и направился ко мне, чего не скажешь об охране, тщательно сканирующей окружение. «Давайте без лишних церемоний», — сказал я, извлекая из внутреннего кармана под плащом компактный планшет и активируя его экран. На нем мерцало изображение небольшого помещения, где в центре возвышался Рейфилд-Арондит, словно монумент современности. «Оплата вперед! И как мы можем быть уверены, что вы передадите нам автомобиль после того, как деньги будут перечислены?» — осторожно осведомился Альбан. «Машина находится совсем рядом. Можете отправить кого-то для проверки». Альбан медленно повернулся к своему телохранителю, стоящему по правое плечо, и положительно кивнул ему. Этот жест был достаточен, чтобы подтвердить обмен. Телохранитель быстро направился к машине и вскоре вернулся, неся кейс в одной руке, знак того, что сделка продолжается. «Все средства находятся на аппаратном кошельке», произнес Альбан, забирая кейс из рук своего телохранителя. Он щелкнул замками, открыв кейс и протянул его мне. «Подождите минутку, нужно все проверить», — сказал я, осторожно просунув руку под плащ. Планшет вернулся на место, чтобы освободить руки. Мои пальцы нашли боковой карман и извлекли оттуда маленькое устройство, элегантную рукоять с узким экраном и коннектором на конце. Подсоединив к сканеру щепок массивную защищенную флешку, я ощутил, как она щелкнула на месте. «Ах, да, сейчас отправлю пароль». «Начал Альбан». «Не стоит», — перебил его я, сосредоточенно вглядываясь в экран устройства. Спустя 10 секунд устройство подтвердило. Аппаратный кошелек был успешно взломан. Я быстро спрятал сканер и флешку обратно в карманы, убедившись, что они надежно скрыты от посторонних глаз. «Передача навигационных данных. Получатель. Альбан Берри. Запрос доступа. Доступ получен. Передача завершена». От автоматического получения доступа мной к его кибердеке без спроса Альбан раскрыл глаза шире, но решил промолчать. Он отметил точку на карте с помощью визуального интерфейса и убедился в близком расположении. Склад был расположен буквально через дорогу от порта, идеальное место для быстрой перевалки. Машина будет загружена в грузовик, который аккуратно подъедет к ряду пустых контейнеров. Там, в уединении между железными гигантами, машина исчезнет внутри одного из них, и когда наступит время погрузки, кран мягко поднимет контейнер и уложит его в трюм контейнеровоза. Все будет выполнено быстро и незаметно, как и было запланировано. «Жуль, возьми машину и проверь товар на указанном складе». Напряженный голос моей напарницы вырвал меня из диалога с покупателем. «Саша, крипто, ситуация становится жаркой. К порту приближаются 3 минивэна. Все принадлежат корпорации «Биотехника». Я скривился под маской. Верхушка корпорации, судя по всему, не забыла об угнанной машине, несмотря на внутренние распри и смену руководства. Но меня терзал другой вопрос. Как они узнали о месте встречи? По поведению Альбана, переданным деньгам и его явному желанию оставить Рейфилд-Арондит себе, он не должен был меня предать. «Вы заказывали гостей?» – поинтересовался я, подтверждая подозрение. «Что?» Покупатель резко обернулся ко мне, а его спутники напряглись и осмотрелись по сторонам. Кто-то пронюхал о сделке. «Это мне бы хотелось узнать, где и кому ты успел проговориться о сделке. На территорию порта заехали боевики корпорации «Биотехника». У нас нет времени, занимайте оборонительные позиции». Стремительно выхватив полуавтоматический револьвер, я бросился к ближайшему укрытию, не обращая внимания на окружающих. Во время бега я связался с Сашей. «Крипто, свяжись с нашими, пускай готовится стрелять по корпам, как только выйдут из машин», — Саша уже сказала. Тем временем телохранители Альбана подхватили его под руки и потащили к другому укрытию. Проклятия наемников сотрясали воздух, пока они принимали поспешное решение о дальнейших действиях. Непрошенные визитеры прибыли к нам через четверть минуты, моментально перекрыв оба выезда, чтобы исключить возможность бегства на автомобилях. Внешний облик машин красноречиво свидетельствовал об их принадлежности, а вышедшие наружу солдаты, облаченные в характерную экипировку с эмблемой «Биотехника» и 100% состоящие в частной охранной компании корпорации «Биотехника», окончательно развеяли любые сомнения. «Всем лечь на землю и выкинуть оружие в сторону. Раздался голос из громкоговорителя, установленного в минивэне. Один человек оставался внутри машины, остальные спрятались за ними и разбежались по укрытиям. Всего прибыло 12 человек. Саша, отправляю тебе местоположение их группы. Я держу контроль над всеми камерами вокруг. Благодаря удаленной поддержке Саши, отслеживающей каждого человека в поле зрения камер, я мог видеть красные силуэты прибывших сквозь укрытие. Мой взгляд остановился на одном месте слева от меня, где за контейнером укрывались трое. В моей руке оказалась граната, ранее покоившаяся на поясе. Молниеносным движением я отдернул чеку и замахнулся. Граната точно упала в том месте, где стояла троица. Порт содрогнулся от взрыва. Оглушительный грохот разорвал тишину, разбрасывая осколки и обломки. Я видел, как красные силуэты разлетелись в разные стороны, а их тела безжизненно упали на землю. Взрыв нарушил хрупкое равновесие, царившие в порту. Он стал сигналом к началу хаоса и беспорядка, когда прибывшие силы бросились в атаку, а защитники отчаянно сопротивлялись. Начали работать снайперские винтовки в руках двух наемниц, засевших на возвышенности к северо-востоку. Они успели ликвидировать троих противников, прежде чем корпоративные силы вычислили приблизительное местоположение снайперов. В дальнейшем выцеливать корпоратов стало сложнее, поскольку они умело прятались от снайперского огня. Охрана и наемники, прибывшие с Альбаном, попали под шквальный огонь солдат. Наличие многочисленных укрытий, включая высокие бордюры, металлические конструкции крана, автомобили и пустые контейнеры, позволяло им удерживать позиции и продлевать свою жизнь. Бой превратился в хаотичную перестрелку, где свист пули и грохот взрывов оглушали и дезориентировали. Каждая сторона использовала все доступные средства, чтобы получить преимущество. Крипто, передай нашим, чтобы избавились от Альбана, на случай, если они захотят оставить его в живых. Саша, а ты что собираешься делать? Держу в курсе, вас осталось трое. Корпораты выбили одного охранника и обоих наемников. Крипто, выдвигаюсь к выходу на северо-востоке. Пускай девочки прикроют. Я побежал в сторону наших снайперов, перебегая от одного укрытия к другому и отстреливаясь из револьвера по высунувшимся солдатам. Отслеживая местоположение каждого противника, было проще работать на упреждение.